5. «Милорд!» Эфрит низко поклонился и замер в ожидании. Низкий рокот голоса его примарха напоминал раскаты далекого грома над гималайскими хребтами. «Говори, капитан Третий!» Астартес поднял глаза и обнаружил Рога Ладорна, стоящим на высоком балконе и неотрывно смотревшим на заходящее солнце. Золотой свет струился над каждой башней и каждым зубцом дворца Императора, превращая сверкающий металл и белый мрамор в янтарь необыкновенно медного цвета. От зрелища перехватывало дух, но его портили огромные кубические туши встроенных редутов и орудийных башен, торчащие вверх, как тупые серые клыки в злобно оскаленной пасти. Дворец До — пышное, блистательное сооружение, бросающее вызов запретам и неудачам, стоял бок о бок с дворцом сейчас, брутальной твердыней, воздвигнутой против самого смертоносного врага. Врага, которому еще только предстояло показаться под небесами Терры. Эфрит знал, что его повелителю было больно смотреть на защитные стены и укрепления, которые император поручил ему построить поверх красоты дворца. И хотя на взгляд капитана и дворец и крепость были одинаково величественны, он был в курсе, что великий Дорн почему-то считал, что принижает это место, делая его зону, пригодную лишь для ведения войны. Примарх имперских кулаков часто приходил на этот высокий балкон, чтобы наблюдать за стенами, и, как полагал Эфрит, ждать появления своего брата-изменника. Он прочистил горло. «Сир, у меня новости от серфов нашего ордена. Рапорты о приготовлениях подтверждены, так же, как и доклады о происходящих в блоке Индонесик и на станции Сарас. Продолжай. Вы были правы, приказав следить за кустодиями. Генерала-капитана Вальдора еще раз видели входящим на закрытую сессию в Зависях, на которой собирались директора Примус кланов Ассасинорум. Когда это было?» Дорн не смотрел на него, продолжая разглядывать дворец. «Сегодня», — пояснил Эфрит, — «по завершении собрания в пространство низких околоземных орбит было послано сообщение, скорее всего, на корабль. Шифр имеет очень высокий уровень защиты. Мои технодесантники с сожалением сообщают, что его взлом лежит за пределами их умений». «Не нужно и пытаться», — сказал примарх. «И на самом деле сделать это означало бы нарушить протоколы. Это черта, которую имперские кулаки не пересекают. Пока что». Рука Эфрида потянулась к его коротко подстриженной бородке. «Как пожелаете, милорд». Дорн надолго погрузился в молчание, и Эфрид начал сомневаться, не должен ли он уйти. Но затем его командующий заговорил снова. «С этого все начинается, капитан. Понимаешь, это из-за таких вот действий укореняется гниль. Войны, ведущиеся в тенях, а не на свету. Бои, в которых нет правил. Нет, черт, которые нельзя было бы переступить». Он наконец перевел взгляд на своего офицера. «Нет чести». За его спиной солнце погружалось за горизонт, и тени, пересекающие балкон, росли. «Что надлежит делать?» — спросил Эфрит. «Для какого бы приказа у его примарха не возникли основания, он подчинился бы ему без вопросов и колебаний». Но Дорн не дал ему прямого ответа. «Только одна мишень может быть достойна такой секретности, такого сбора сил. Официо Ассасинорум намереваются убить моего заблудшего брата Хоруса». Эфрит обдумывал это. «Разве это не послужит нашему делу?» «Так может показаться тем, у кого узкий взгляд на вещи», — ответил примарх. «Но я видел, какой ущерб оставляет после себя пуля ассасина. И вот что я тебе скажу, брат-капитан. Мы победим Хоруса. Но если его смерть произойдет так, как планирует Ассасинорум, последствия будут ужасными, и совладать с ними будет не в наших силах. Если Хорус падет от руки ассасина, в сердце предательской флотилии возникнет зияющий вакуум, и мы не в состоянии предвидеть, что его заполнит, или какую ужасную месть они совершат. Пока мой брат жив, пока он скачет во главе предательских легионов, мы можем предсказать, что он будет делать. Мы можем быть достойными противниками Хоруса, победить его при прочих равных условиях. Мы знаем его». Дорн вздохнул. «Я знаю его». Он покачал головой. «Смерть воителя не остановит войну». Эфрит выслушал и кивнул. «Мы можем вмешаться, пойти на конфликт с Вальдором и магистрами кланов. На каких основаниях, капитан?» Дорн снова покачал головой. «Все, что у меня есть, толки и подозрения. Будь я таким бесшабашным, как Рус или Хан, этого могло бы хватить. Но мы — имперские кулаки, и мы соблюдаем букву законов Империума, нужны доказательства. В таком случае ваши приказы, сир. Пусть серфы продолжают слежку». Дорн посмотрел вверх в темнеющее небо. «В настоящий момент мы наблюдаем, и мы выжидаем».